«Пожалуйста, подождите следующего лифта», — вежливо сказал Моррис. Двери закрылись. Лифт пошел вверх. «А где доктор Эллис?» — спросил Бенсон. «Я думал, он будет здесь. Он в операционной. Скоро придет. А доктор Росс? Вы увидите ее на демонстрации». «Ах да!» — Бенсон улыбнулся. «Демонстрация». Полицейские обменялись подозрительными взглядами, но промолчали. Лифт остановился на 7-м этаже, и они все вышли. На 7-м этаже находились специальные хирургические палаты, где лежали больные с самыми тяжелыми и сложными формами заболеваний. В сущности, это было экспериментальное отделение. Сюда помещали пациентов, страдающих острой формой сердечных, почечных и эндокринных заболеваний. Моррис подкатил Бенсона к столику дежурной сестры в стеклянной кабинке на пересечении двух коридоров. Сестра посмотрела на них. Увидев полицейских, она как будто удивилась, но ничего не сказала. «Это мистер Бенсон», — объяснил Моррис. «710-я готова?» «Ну да, конечно», — ответила сестра и ободряюще улыбнулась Бенсону. Он уныло улыбнулся в ответ и покосился на пульт управления компьютером в углу кабинки дежурной сестры. «Автоматический дежурный?» — спросил он. «Да», — ответил Моррис. «А где находится главный компьютер?» «В подвале». «В этом здании?» «Да, он требует много энергии, а кабели подведены к этому зданию». Бенсон кивнул. Морриса его вопросы не удивили. Просто Бенсон старается не думать об операции. А к тому же он специалист по электронным вычислительным машинам. Сестра протянула Моррису историю болезни Бенсона. Стандартная голубая пластиковая обложка со штампом университетской клиники. На ней были наклеены ярлычки. Красный – нейрохирургическое отделение. Желтый – тщательный уход. И белый, который Моррис еще никогда не встречал на картах своих пациентов. Он означал «меры предосторожности». «Мое досье?» – спросил Бенсон, когда Моррис покатил его по коридору. К палате номер 710. Полицейские шли сзади. «Угу. Интересно, что там внутри? Я об этом давно думаю. В основном неудобно читаемые пометки. В действительности же история болезни Бенсона была толстой, вполне удобно читаемой и содержала все заключения, выданные компьютером. Они остановились у двери с номером 710. Один из полицейских вошел внутрь и закрыл за собой дверь. Второй остался стоять в коридоре. «Так положено», — объяснил он. Бенсон посмотрел на Морриса. «Они очень меня оберегают», — сказал он. «Это даже лестно». Первый полицейский вышел в коридор. «Все в порядке». Моррис вкатил Бенсона в палату. Она была большая и выходила окнами на юг. Бенсон окинул ее взглядом и одобрительно кивнул. «Это одна из лучших палат во всей клинике», — сказал Моррис. «Можно мне теперь встать?» — спросил Бенсон. «Да, конечно». Бенсон встал. Подошел к кровати и сел. Он несколько раз подпрыгнул, проверяя, мягок ли матрац, а потом начал нажимать кнопки, поднимая и опуская кровать. Он нагнулся и принялся рассматривать механизм снизу. Моррис подошел к окну и задернул занавески, умеряя яркость света. «Ничего сложного», — сказал Бенсон. «О чем вы?» «Да этот механизм очень простой. Вам следовало бы установить здесь устройство обратной связи, чтобы движения лежащего компенсировались...» Бенсон умолк. Он открыл дверцу стенного шкафа, посмотрел внутрь, потом заглянул в ванную и вернулся назад. Моррис подумал, что Бенсон держится не как обычный больной. Чаще всего люди в его положении робеют. Но он вел себя так, словно снимал номер в отеле. «Ну что ж, подходит», — сказал Бенсон и засмеялся. Он сел на кровать и посмотрел на Морриса. Потом перевел взгляд на полицейских. «А им обязательно оставаться здесь?» «Наверное, они могут подождать и в коридоре», — сказал Моррис. Полицейские молча кивнули и вышли, закрыв за собой дверь. «Я, собственно, спросил, должны ли они вообще оставаться в клинике?» «Да», — сказал Моррис. «Все время?» «Да, если только мы не сможем добиться, чтобы ваше дело было прекращено». Бенсон нахмурился. «Это было... То есть я... Так плохо?» «Вы подбили ему глаз и сломали одно ребро. Но опасности нет никакой, ни малейшей.